Глава 48. Позволив себе лишь небольшую передышку, Смет отправился на поиски старого рыбака. Тот выслушал внимательно, не сводя глаз с его лица все то время, пока он говорил. «Вот уж не думал, что у тебя хватит духу на такое», — сказал он, дослушав до конца. «И я не думал. Зато я все время думал, как бы не обделаться со страху. Но думал. Это главное. И сделал то, что ты должен был сделать. Хорошо. Как полагаешь, ты сможешь узнать того парня, который удрал?» «Не знаю. Было темно. Мне ни разу не удалось разглядеть его как следует». «Ладно. О нем мы позаботимся позже. Сейчас главное — избавиться от трупов. Где Талли?» «Кто его знает? Спит, наверное. А почему не оставить их там, где они есть? Они лежат не в таком месте, чтобы кто-нибудь скоро споткнулся». «Потому что кроме тебя и меня есть еще один тип, который про них знает. Он может рассказать кому-то, кто пойдет и посмотрит. А тот человек может узнать в Тимми Локоне парня, болтавшегося повсюду вместе со мной, с тобой и Сталли. Дошло?» «Теперь дошло». Вдобавок рыбак наверняка хотел убедиться, что Тимми умер именно так, как рассказал Смет. Все-таки Смет был родственником Талли, а старик уже давно взял за правило не принимать на веру ни единого сказанного им слова. «Одним словом, буди Талли и вперед!» Смет вошел в скелет, мимоходом кивнув капралу ночных пластунов. Хозяин бросил на него недружелюбный взгляд из-под лобья. Смеду пришлось пройти мимо него. «Собираетесь платить за комнату, парни?» — спросил хозяин. «Вы задолжали уже за 2 дня!» «Платить должен Талли, его очередь!» «Вот как, приятель! Но Талли не платит, да и за пиво он мне должен черт знает сколько! Денек-другой еще потерплю, а потом поболтаю об этом с твоим приятелем, капралом!» Хозяин мерзко улыбнулся. Он был бы на 7-м небе от счастья, спровадив их всех в рабочую команду. Смет смотрел на него в упор, пока тот не отвел глаза. Потом швырнул монету. «Это за комнату!» — сказал он. «Счет за пиво Талли пускай оплачивает сам. Я скажу ему!» Талли не спал. Притворялся. Наверное, подслушал разговор. «Вставай!» — сказал Смет. «Дело есть!» Талли не шевелился. Тогда Смет добавил: «Считаю до 5, после этого переломаю тебе ребра». «Черт бы тебя побрал, Смет!» Талли сел на кровати. «Ты с каждым днем становишься все больше похож на твоего дружка-рыбака. На кой лад ты меня разбудил? Небо на землю упало, что ли?» «Выйдем на улицу, узнаешь, на кой». Смет не хотел говорить здесь, где их мог подслушать кто угодно. «По дороге не забудь заплатить хозяину за пиво. Он давно точит на нас зуб. Обещал поболтать насчет тебя с капралом». «Вот дерьмо вонючее!» Талли весь как-то передернулся. «Слушай, Смет, заплати за меня, а? Я верну, как только доберусь до своей заначки». «Ладно», — Смет пристально посмотрел на брата. «Мы ждем на улице, и не вздумай валять дурака!» Он вышел из комнаты. Проходя мимо хозяина, он швырнул ему еще одну, на этот раз более увесистую монету. «Ничего ему в кредит не давай!» — процедил он сквозь зубы. Старый рыбак уже ждал на улице. «Когда мы только пришли в город, — сказал Смет старику, — я считал, что моей доли наличных хватит на 4 года безбедной жизни, даже на 5, а ты?» «Не шуми, я старый человек, мне не так много нужно. А что случилось?» «Талли! Каким бы придурком он ни был, разве можно спустить столько денег за 3-4 недели? Рассказывай!» «Он начал брать у меня в долг. Пару раз отдавал быстро. Последние 3 раза не отдал вообще. Я только что узнал, что он не заплатил за комнату и сильно задолжал за пиво». «Вот как!» По лицу рыбака скользнула мрачная тень. «Мне надо кое-что проверить. Когда он выйдет, дуйте прямиком на место. Я вас догоню». С этими словами старик словно растворился в воздухе. Минутой позже притопал Талли. «Все в норме», — сообщил он. «Я уже здесь. А где старик и Тимми?» «У рыбака есть небольшое дельце». Смет подозревал, какое именно. «Он нас догонит. А Тимми умер. Его убили. Нам надо его похоронить». «Шутишь?» — тупо спросил Талли и споткнулся. Забыл, что надо глядеть себе под ноги. «Пошел ты! Какие тут шутки!» Урывками, когда его не мог слышать никто посторонний, Смет рассказал, что случилось. На улице было полно народу. Все слонялись без дела, вели себя беспокойно. В воздухе пахло мятежом. «Нет, серые не смогут долго продержать город под колпаком», — подумал Смет. «Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. А потом немного удачи, и они обязательно прорвутся сквозь осаду». Повсюду, если только рядом не было серых, люди перешептывались о белых розах. Ползли слухи, что сама Белая Роза находится в весле и ждет лишь добрых предзнаменований, чтобы поднять восстание. У серых были свои люди повсюду, Смет это знал. Почти все новые слухи доходили до паутинки и шелкопряда быстрее, чем за час. И даже если эти слухи были абсурдны, близняшки вынуждены были реагировать. Не ровен час какому-нибудь олуху почудится, что он увидел знамение, и тут же вспыхнет мятеж. Потихоньку полз и другой слушок, куда более зловещий, чем глупая болтовня о Белой Розе. Добраться до его истоков было сложнее, потому что передававшие его вели себя гораздо осторожнее. Эта сплетня утверждала, что близнецов поджимает время. Поэтому, дескать, они решили приступить к массовым казням мужской части населения Весла. Казни будут продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь не купит себе жизнь, выдав, где находится серебряный клин. Смысл происходящего уже ни для кого не был тайной. О серебряном клине знали все. Что ж, такая осведомленность вполне могла оказаться тем взмахом дирижерской палочки, за которым последует первый такт увертюры, открывающий долгую мрачную оперу ужасов. Талли мельтешил. Все беспокоился по поводу надвигающейся резни. Пока они не подошли к кварталу выгоревших домов, где повсеместно были трупы. Тут он сменил тему своего нытья. «Я не пойду туда, Смет», — уперся он. «Они все равно померли, ну и пусть лежат, где лежат». «Еще как пойдешь! Вся эта каша заварилась из-за той единственной мыслишки, которая случайно завелась в твоей тупой башке! Ты пойдешь и поможешь там сделать то, что требуется, чтобы выжить, или я сам раскрою твою гнилую тыкву!» «Чепуха!» — презрительно ухмыльнулся Талли. «Пытаешься запугать меня?» «Может и так. Будет лучше, если ты поверишь мне на слово. Но...» Талли вздрогнул и пошел дальше. Интонации Смеда его изрядно напугали. Спустя минуту их догнал рыбак. Обменявшись взглядом со Смедом, он сказал: «За нами никто не следил. Идите чуть медленнее, пока я не разнюхаю, что там впереди». Он исчез, но через пару минут снова появился и махнул рукой, показывая, что все чисто. Тогда Смет проскользнул в знакомый дом. Запах тлена, хотя не очень заметный, уже витал в воздухе. Снаружи что-то злобно прорычал рыбак. Талли огрызнулся, но тяжело протопал внутрь. Смет осторожно спустился по лестнице в подвал и остановился посередине комнаты покойницкой, удивленный тем, что ее до сих пор освещали огарки свечей, зажженных, как ему казалось, целую вечность назад. Здесь почти ничего не изменилось. Трупное окоченение уже прошло. Правда, появилась бездна мух, облепивших глаза, ноздри, рты трупов и раны. «О, черт!» — прошептал Талли, и его тут же вырвало. «Я видал места похуже», — сказал рыбак, остановившийся в дверном проеме. «Очень может быть, что и это место скоро будет выглядеть гораздо хуже. Сядь-ка на стул, Талли». «Что?» «Садись! Прежде чем браться за дело, нам надо потолковать. Выяснить, кто залез в те деньги, которые Тимми хранил в спинке кровати». Талли вздрогнул, побледнел, но еще пытался хорохориться. «Врешь, рыбак!» — сказал он. «Чей грешок хочешь на меня повесить? Уж не свой ли?» «Садись, задница!» — рявкнул Свет. «Рассказывай, как вышло, что ты обокрал Тимми, а потом клянчил деньги у меня. И это сразу после того, как ты оторвал самый крупный куш в своей говёной жизни». «Какого хрена вы?» — начал было Талли, но рыбак врезал ему по носу и тычком в грудь усадил на стул. «Шутки в сторону, Талли», — сказал он. «Дело чертовски серьезное, а до тебя все никак не дойдет. Протри глаза, черт бы тебя побрал. Видишь, как мухи жрут парня. А ведь то был наш товарищ, Тимми Локон. Веселый, беззаботный мальчишка, которого ты поманил богатством. Посмотри, что с ним сделали те головорезы. Хотя они не виднее любой девственницы по сравнению с теми, кто сейчас идет по нашему следу. Посмотри, что пришлось сделать Смеду. Ну, посмотри на этих парней, Талли. Ты оказался слишком глуп, чтобы вовремя испугаться. Слишком туп, чтобы сидеть тише воды, ниже травы, пока не пронесется гроза. А теперь скажи нам, каких дел ты натворил и в какое дерьмо вляпался на этот раз?» В глазах Талли заблестели слезы бессильной злобы. Он, похоже, собирался упрямиться дальше, хотя упрямствовать было бесполезно. «Ты просто чокнутый придурок, брат!» — сказал Смет. «Один раз за всю твою поганую жизнь у тебя появилась неплохая идея. Но стоило нам за нее взяться, как ты сразу начал путаться у всех под ногами. Так и норовил подставить нас и испортить все дело. Ну, так что ты натворил? Мы уже в заднице или еще не совсем? Отвечай, скотина!» Лицо Талли на какое-то мгновение озарилось вспышкой хитрости и коварства. «Пустяки», — сказал он, — «сделал пару неудачных ставок, и все». «Пару?» — взвыл Смет. «И за пару раз проиграл столько, что пришлось воровать деньги у Тимми?» На лице Талли опять появилось выражение тупого упрямства, но рыбак тут же заставил его проглотить нагловатую ухмылку, еще раз съездив по морде. «Азартные игры», — сказал старик, — «дерьмо вонючее! Небось, играл с кем-нибудь из старых знакомых, кретин, из тех, кто знает, что раньше у тебя даже своего ночного горшка не было! Рассказывай все!» Теперь слова так и посыпались из Талли. Оправдались наихудшие подозрения Смеда. Братец рассказал идиотскую историю о том, как он проигрался, удвоил ставки, опять проиграл и снова удвоил. Потом еще и еще. Пока не оказалось, что Талли Стах не только разорен, но и выдал целую кучу долговых расписок, добавив к тем, что успел выдать раньше. А те, кто имел его расписки, не стали бы шутить, не уплатил он вовремя. Так что выбора у него не оставалось. Но он, конечно, собирался все вернуть Тимми, как только получит свою долю за клин. Поэтому рыбак оборвал его до того, как Талли принялся оправдываться. «Правильно», — подумал Смет. Он знал, что стоит позволить брату продолжать, и тот сумеет вывернуть дело так, будто во всем виноваты они с рыбаком. «Сколько ты остался должен?» — спросил он. Опять мелькнула та же хитрая гримаса подлости. Сукин сын знал, что деваться им некуда, и они уплатят его долги. «Ты прав, ублюдок!» — рявкнул старик. «Мы прикроем тебя и на этот раз! Но один из нас проследит, чтобы ты уплатил все, и больше ты не получишь ни медика, а потом из своей доли вернешь нам все сполна, до последней крошки, с процентами!» «Зря ты так со мной, рыбак! Не хочешь, чтобы с тобой обращались как с дерьмом? Тогда не веди себя как последнее дерьмо!» — сказал рыбак. «А начнешь снова выделываться, берегись! В следующий раз тебе придется куда хуже!» Неприкрытая угроза в голосе старика напугала Талли. Он усох и умоляюще посмотрел на Смеда, но тот поддержал рыбака. «Я тоже не хочу, чтобы меня угрохали только потому, что ты никак не привыкнешь отвечать за свои поступки!» — буркнул он. «Берите Тимми за ноги, потащим его наверх, а по дороге гляди на него во все глаза, чтобы как следует запомнить, как он выглядел, и хорошенько подумать, когда у тебя опять засвербит в заднице от желания выкинуть новый фортель!» Талли взглянул на Тимми. «Я не смогу!» — прохныкал он. «Еще как сможешь!» «Просто вообрази себе, что кто-то его найдет, выяснит, кто он такой, а потом припомнит, где, когда и с кем его видел. Бери его за ноги, кому говорю?» Они подняли все тела по лестнице наверх и дождались сумерек. Рыбак знал поблизости одно подходящее место. Когда шли дожди, оно становилось топким, болотистым рассадником всякой заразы. Саперы имперских войск давно использовали его как свалку. Когда-нибудь все эти трупы окажутся в 50 футах под новыми городскими улицами. Конечно, первым делом они отнесли Тимми, ведь именно с ним был связан основной риск. За ним отправился тот, кто его допрашивал. Оставался еще головорез-коротышка. Пока Смет и Сталли таскали трупы, рыбак рыскал по окрестностям, высматривая, нет ли поблизости серых или каких-нибудь случайных свидетелей. Все шло отлично, пока они не потащили последнее тело. «Кто-то идет!» — тихо прошептал рыбак. «Тащите тело дальше, будто ничего не заметили! Если эти ребята пришли сюда по нашу душу, я разберусь с ними сам!» Глава 49. Жабодав недоумевал. Его товарищи, по несчастью, вели себя как-то странно. Они копали с громадным энтузиазмом, безжалостно выматывая себя, но вся их решимость кончалась там, где надо было сделать совсем простую вещь, необходимую, чтобы поддержать собственные силы. На четвертый день Жабодаву надоелось голодать, и он прикончил слабейшего. Насытившись, он оставил остальным объедки. Им понадобилось не так уж много времени, чтобы преодолеть предрассудки и инстинктивное отвращение. Зато энтузиазм возрос. Никому не хотелось стать следующим пунктом меню. Однако копать пришлось еще целых 8 дней. На поверхность из-под земли выбрался только монстр. Впрочем, даже если бы работа заняла всего 1 час, результат был бы тот же самый. Кромешную темноту подземелья он сменил на мрак ночи. Но найти след оказалось нетрудно. С момента вероломного подлого предательства на землю не упало ни капли дождя. Ха, так и есть. Значит, снова на север. Жабодав впустился в путь неторопливой рысцой. Согревшись и размяв мышцы, он стал наращивать скорость, пока не перешел на волчий мах, каждый час оставляя позади более 12 миль. Он ни разу не остановился, пока не добрался до границ империи, до того места, где Хромой впервые столкнулся с серьезным препятствием. Там он принялся рыскать по сторонам и принюхиваться, пока не понял, что произошло. Да, Хромого никто не собирался приветствовать со слезами радости на глазах. Ветер донес до него какой-то свежий запах. Жабодав огляделся и приметил вдали черного всадника, вооруженного горящим копьем. Тот тоже заметил его и метнул полыхающий ярким пламенем снаряд в северном направлении. Жабодав возобновил свой бег. Он был слегка озадачен. Он добрался до того места, где Хромой нарвался на очередные препятствия, и снова увидел черного всадника с пылающим копьем. И снова всадник метнул копье на север. И третий раз было то же самое. Тогда монстр понял, что ему всячески помогают наверстать упущенное время, нагнать Хромого, что его подстрекают на неизбежную схватку, что по дороге на север Хромого сдерживают, и тот теряет кучу времени на преодоление разных препон. Но если даже погоня закончится удачно, что с того? Ведь он не ровнее этому сыну тьмы. Следующий черный всадник стоял у ворот Берила. Он метнул свое пылающее копье на восток. Жабодав послушно свернул в ту сторону. И очень скоро снова взял след. Вот оно что. Значит, старого дьявола заставили пуститься в обход, вокруг моря. Бешеной твари и тысячи миль не крюк. Жабодав помчался еще быстрее. Теперь на 3 милях он отыгрывал 2. Он переплыл реку изуверов, обогнул столпы раздетости, с быстротой молнии пересек 70-мильную серебристую и плоскую, как зеркало, пустыню, известную под названием Нищий Раджа. Пробежал между и мимо многочисленных могильных курганов варвара, промчался заброшенными караванными путями лей-продоров. Затем он обогнул населенные призраками руины хана и миновал пирамиды Хватка, стоявшие на вечной страже над каньонами бессмертных. Предельно осторожно он далеко стороной обошел храмы города Марша-Разрушителя, где воздух до сих пор содрогался от криков бесчисленных жертв, чьи дымящиеся, вырванные из груди сердца были некогда возложены на алтари равнодушного, презрительно взиравшего на мир Бога. След с каждым часом становился все горячей. Он добрался до провинции Безводус, миновал сторожевые заставы, где несли службу наемники из союза кочевых племен Одождей. Они свирепо и ревностно защищали границы империи от опустошительных набегов других кочевников. Гораздо надежнее, чем то, что могли бы сделать имперские легионы. Черный всадник пылающим копьем направил его стремительный бег на плато Дхамапато, где некогда сотни армий в бесчисленных сражениях оспаривали право прохода на север, юг или восток. Древние легенды гласили, что именно на этом плато произойдет последняя битва времени между светом и тьмой. За плоскогорьем лежали горы Синьянь. Там, в их мрачных первобытных ущельях, он нашел доказательства того, что хромой был не раз задержан, не избежав многочисленных и коварных ловушек, поджидавших его на обрывистом и опасном пути. След стал совсем горячим. К тяжелому духу хромого примешивался запах свежих могил. Он поднялся на возвышенность, господствовавшую над проливом Ангин, где пресная вода невольничьих озер смешивалась с горько-солеными водами моря Мук. Место оказалось очень удобным для наблюдения. Скальный выступ нависал над узкой горловиной пролива, которую мореплаватели прозвали «Вратами дьявола», а путники окрестили «Мостом на небеса». Внизу творился кромешный ад. Хромой пытался переправиться с южного берега пролива на северный. Те, кто находился на северном берегу, держали серьезный отпор. Жабодав лег на брюхо, положил голову на передние лапы и стал наблюдать. Он считал, что обнаруживать себя пока рано. Может быть, он это сделает у башни в чарах, если хромой поддастся жажде мщения и свернет на запад. Словно почувствовав, что Жабодав уже здесь, защитники северного берега прикрыли лавочку и смотали удочки. Хромой напряг все свое колдовское могущество, чтобы обрушить на них кару, но расстояние было слишком велико. Он опять не смог причинить противнику никакого вреда. Хромой стремительно ринулся через пролив и тут же едва не угодил в новую западню. Жабодав решил рискнуть переправиться на тот берег в другом, более широком месте, под покровом темноты. Нужда в спешке отпала. Теперь хромой от него уже не оторвется. Можно спокойно распределить силы и время. Можно, дав круг вперед, залечь в засаде, а можно выследить врагов своего врага и попытаться выяснить, что за игру они затеяли.